Глава 39. Тот же день, 23 октября 1721 года. Она бежала по коридорам с недаемой тоской и говоря самой себе, что если бы Донья Альба могла пробудиться от вечного сна и увидела, как ее мужчина позволил какой-то кухарке завлечь себя хорошими манерами, она бы перевернулась в могиле и отреклась от него. Урсула частично могла понять эту слабость характера в любом мужчине, кроме Дона Диего, который всегда был для нее гигантом среди насекомых. Она была наивной, доверчивой, не умеющей читать в сердцах людей. Она самодовольно гордилась тем, что управляла желаниями мужчин, а оказалась в плену собственных заблуждений. Клара Бельмонте забралась в самое сердце его светлости, разбередила его. И если в тот вечер, когда господин помчался на поиски кухарки, как пес во время гона, даже не обращая внимания на соблюдение приличий по отношению к покойной супруге, у Урсулы закрались только определенные подозрения, то сейчас для нее это стало очевидно. Поднявшись в комнату Дона Диего с известием о письме, она увидела и услышала гораздо больше, чем ей хотелось бы. Когда она подошла к двери, чтобы постучать, та была приоткрыта, и она стала свидетельницей неприятной для нее встречи Клары Бельмонте и его светлости, как раз в тот момент, когда он признался кухарке, что никогда ее не оставит, и в конце наклонился к ее губам для поцелуя. От одной мысли, что кухарка может превратиться в хозяйку всего Костомара, у нее внутри все перевернулось, и ее потянуло прервать эту сцену. Однако хуже всего было не это. Простившись с его светлостью и сеньоритой Бельмонте, она закрыла дверь, притворившись, что ушла, но через пару шагов вернулась на цыпочках, приложила ухо к двери и услышала, как господин обещал кухарке поговорить с ней наедине. Урсула достаточно хорошо знала Дона Диего, чтобы понимать, что если он даст слово жениться, то ничто на земле не сможет остановить его. А это бы означало полную потерю Костомара. Кроме того, потому как Клара была готова поцеловать его, было видно, что она не собирается отказывать ему. Если это не исправить, то скоро все увидят, как потомки Бельмонте расхаживают на правах хозяев в этом святом месте, и от кухарки, которой уже за 30, будет зависеть продолжение славного рода Костомаров. Женщина, в семье у которой рождались только девочки. «Боже праведный!» — говорила себе Урсула. «Герцог сошел с ума!» Поэтому сейчас она очень спешила, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Оказавшись в своей комнате, она закрылась на ключ и, не в силах дольше сдерживаться, вытащила из-под кровати чистый ночной горшок и оставила в нем все, что съела на ужин. Потом она повалилась на тюфяк, пытаясь выровнять учащенное дыхание. Ей нужно было быстро продумать план дальнейших действий. Она встала, полная гнева и бессилия, и раз за разом стала бить кулаком в стену, пока не почувствовала, что вот-вот разобьет себе руку. Она упрекнула себя, что слишком сосредоточилась на своей борьбе за власть с Доном Мелькиадесом и не заметила то, чего кухарка достигла своими незаметными письмами. Ведь победное восстановление власти Урсулы над кухней послужило бы слабым утешением, если бы Клара Бельмонте превратилась в хозяйку всего поместья. Ей нужно было найти союзников, которые понимали бы нависшую над Костомаром опасность. Не в ее власти было помешать бракосочетанию, и поэтому она должна была найти кого-то, у кого такая власть была. Неожиданно беспокойство экономки отступило. Если и существовал кто-то, способный понять, что за несчастье грозит всему роду, кто-то, имеющий особое влияние на герцога, то только Донья Мерседес. Действовать следовало очень аккуратно, поскольку она не могла заявиться перед госпожой и выложить ей, что подслушала личный разговор ее сына. Нужно было придумать что-то обычное, спонтанное, что оправдало бы ее бестактность в глазах Дона Диего. Урсула вздохнула и уверенной походкой направилась на поиски Доньи Мерседес. Она подумала, что точно найдет ее в маленьком восточном салоне, где та играла в 21 со своим верным другом Доном Энрике. она поднялась по лестнице на третий этаж. Потом прошла мимо задержавшихся слуг, у которых еще оставались невыполненные дела. Она едва обратила на них внимание, хотя и заметила, что один из них боязливо прячется, чтобы она не замучила его какой-нибудь новой просьбой или срочным поручением. «Лентяи!» — с презрением подумала она. «Нет ничего хуже нерадивости, главного качества этих посредственных людишек». Наконец она добралась до восточного салона, который был назван так из-за оформления, которое для него заказала Донья Альба, поскольку она привезла характерные для азиатской культуры предметы интерьера и мебель, в основном из Китая, принадлежавшие легендарной династии Мин. Экономка уверенно постучала и услышала голос Доньи Мерседес, разрешавшей войти. Как она и предполагала, сеньора играла в карты с маркизом. Она вежливо поздоровалась и поинтересовалась, не желают ли они чего-нибудь, прежде чем она удалится. Донья Мерседес, которая пыталась различить масть своей карты, поднося ее к свету лампы, взмахом руки показала, что экономка больше не нужна. Урсула поблагодарила и, как и планировала, сообщила, что ее сын получил письмо от Дона Альфреда, в котором, возможно, были хорошие новости про Дона Габриэля. Оба подняли головы. Лицо Доньи Мерседес выражало неуверенность, а маркиза — загадочное оживление, которое она не смогла объяснить. «Давно доставили это письмо?» — спросил ее Дон Энрике. «Несколько минут назад мне пришлось прервать...» Она сделала паузу, словно подбирая подходящее слово. «Беседу его светлости с сеньоритой Бельмонте, чтобы сообщить господину об этом в его спальне». Донья Мерседес поднялась, чтобы пойти к сыну, не обратив внимания на эту короткую паузу. Урсула подумала, что попытка провалилась. Но тут голос маркиза резко остановил Донью Мерседес. «А какую именно беседу вы прервали?» Она промолчала, поскольку этот аристократ не был ее господином, и она не обязана была ему подчиняться в присутствии Доньи Мерседес, на которую она тут же посмотрела. Герцогиня изменилась в лице, когда поняла, что сцена, свидетельницей которой стала Урсула, была не просто визитом вежливости к выздоравливающей больной. Донья Мерседес, нахмурившись, сделала шаг в ее сторону. «Можете ответить, сеньора Берингер», — сказала она. Та, демонстрируя всю свою скромность, сделала вид, что не хотела бы рассказывать. «Это личное дело господина, и не мне судить об этом». «Вам нет, но герцогине, да», — ответил Дон Энрике. «Да говорите же, наконец». Она снова выдержала паузу, понимая, что чем больше она создаст напряжение, тем проще ей будет потом оправдываться перед Доном Диего. Как она и хотела, Донья Мерседес, страшась того, что скрывалась за этим молчанием, подошла к ней с серьезным выражением лица и приказала рассказать все, что она слышала или видела, поскольку на кону могло стоять все родовое имение Костомаров. «Сеньора Берингер», — начала она с дрожащим подбородком, — «никто не сомневается в вашей деликатности, поскольку вы это делаете по моему прямому приказу, а я была герцогиней этого имения до моего сына». Делая вид, что сдается, Урсула рассказала все: про заверение в абсолютной преданности, про несостоявшийся поцелуй и завуалированное намерение просить ее руки. Донья Мерседес вынуждена была опуститься на стул во время ее рассказа, а она, закончив, повторила, что услышала это случайно, поскольку дверь была приоткрыта. Маркиз подошел к ней и протянул ей, изумленной до глубины души, две серебряных монеты по 4 реала каждая в качестве благодарности за службу. «Полагаю, этого вознаграждения будет достаточно», — сказал он. Экономка отступила на шаг с побелевшими губами, еле сдерживая негодование. Потом, к удивлению аристократа, посмотрела на него ледяным взглядом. «Вынуждена отказаться, хотя и рискую обидеть вас, потому что в любом случае я лишь хотела защитить его светлость», — решительно заявила она. Аристократ рассмеялся от удивления и убрал деньги. «О, боже, праведный Энрике! Синьора Берингер не из таких», — сказала ему Донья Мерседес, замахав руками. «Не переживайте, Донья Урсула, вы действовали во благо Костомара». Она осталась стоять под безжалостным взглядом этого аристократа, которому стоило только посмотреть на человека, чтобы тот почувствовал себя раздавленным муравьем. Донья Мерседес безудержно разрыдалась, будто исчезновение ее сына Габриэля и того, что она услышала, было достаточно, чтобы приблизить драму ее жизни к трагическому финалу. Пожилая дама страдальчески закрыла глаза, уже представляя себя жертвой великосветского скандала, который пока что не разразился. Донья Урсула поняла, что герцогиня представляла, как вокруг нее начнутся насмешливые перешептывания и издевательские взгляды из-за взбалмошного и импульсивного нрава герцога. Дон Энрике подошел к ней, чтобы утешить. «У вашего сына должно быть душа полна страданий. Отчего он и лишился разума из-за кухарки?» — заметил он. Донья Мерседес встала и резко бросила карты на пол. «Душа у него полна другого. Пора вам вмешаться, Дон Энрике», — громко сказала она, направляясь к двери. «Сеньора Берингер, как только она поправится, вам нужно будет добиться приватной беседы маркиза с кухаркой. Будем надеяться, что раз я не могу отговорить сына от безумства, то Дон Энрике сможет объяснить девушке, какое несчастье она навлечет на Костомар, если согласится на его предложение». «Сделайте это ради меня, в знак своей многолетней верности нашему дому, и, конечно, во имя вашей госпожи Дони Альбы, которая навсегда останется незаменимой». На этот раз ей не пришлось даже изображать сомнения. Достаточно было сказать, что она это сделает ради Доньи Альбы, чтобы заметить, как она наполняется гордостью за то, что поступает правильно. «Слуга должен во всем помогать своим господам, даже исправлять их возможные ошибки», — подумала она. Она кивнула и, стоя с опущенной головой, украдкой посмотрела, как Донья Мерседес выходит, чтобы встретиться с сыном, оставляя маркиза с картами в руках. Урсула сразу же отправилась за ней, зная, что мать с сыном будут спорить и что от победы или поражения одного или другого зависит теперь судьба ее и Костомара. Осторожно следуя за госпожой, она пришла к выводу, что маркиз с пожилой герцогиней уже обсудили план действий на случай, если сложится подобная ситуация. Поэтому она выступила в роли незначительного катализатора. Расспрашивая по дороге немногочисленных оставшихся на дежурстве лакеев, Донья Мерседес выяснила, что ее сын в оружейной комнате. Она сразу же направилась туда, понимая, что Урсула не отстает. В раздражении она спустилась по лестнице и резко открыла дверь. Дон Диего при свете двух ламп, освещавших всю комнату, казалось, собирался уезжать посреди ночи. Урсула предусмотрительно остановилась за дверью и приникла к стене внешнего коридора. «Ты с ума сошел?» — накинулась Донья Мерседес на герцога. «Матушка, давайте не будем начинать. Мне нужно срочно уехать в Мадрид. Я должен безотлагательно поговорить с Альфредо». «Ты полагаешь, я должна гордиться тем, что мой сын бросается вслед за кухаркой?» Урсула наблюдала за сценой, приникнув глазом к дверному косяку. Дон Диего продолжал складывать в переметную сумму фитили для лампы, пули и порох, и по его дыханию было слышно, что он раздражается все больше. «Матушка, оставьте же уже!» — ответил он. «Нет, ты хочешь, чтобы я молча наблюдала, как ты выставляешь себя на посмешище?» — продолжала она, становясь перед ним. Дон Диего отрицательно покачал головой и обошел ее в поисках какого-нибудь одеяла в шкафу, а потом предупредил ее еще раз, чтобы она оставила эту тему. «Ты думаешь, я тебе это говорю ради этого несчастного создания, которое было на грани смерти? Я это говорю ради тебя. Если при дворе узнают, что...» «Хватит!» — крикнул Диего, ударив ладонью по столу. «Мне нужно ехать в Мадрид. Мне обязательно нужно...» Его голос прервался, когда герцогиня дала ему пощечину. Экономка смогла одним глазом разглядеть сквозь щель в косяке, как Дон Диего стиснул зубы, пытаясь сдержать гнев. «Не смей повышать на меня голос, Диего де Костомар!» — негодовала герцогиня. «Я твоя мать, и ты должен меня уважать!» Герцог, гневно сверкая глазами и сжимая кулаки, продолжал упорствовать. У него задвигались желваки на скулах, а Донья Мерседес не унималась. «Ты выслушаешь до последнего слова все, что я собираюсь тебе сказать», — злилась она. «Сначала ты поставил под угрозу имя отца и этого дома, когда решил не жениться во второй раз. Затем поставил его под угрозу, когда бросился за юбкой кухарки. И теперь снова рискуешь им, намереваясь осуществить ту глупость, что у тебя сейчас на уме. Она даже не молода и, может быть, не сможет родить тебе детей. Или, если повезет, только дочерей, как ее мать. Об этом ты подумал? Если ты женишься на ней, что станет с фамилией де Костомар? Ну так молитесь, чтобы смогла, поскольку она единственная возможность продолжить род, который у вас остается», — прогремел он в ответ. «Но не так же, Диего! Не для этого тебе отошло все, что ты должен был наследовать по праву». «Достаточно. Я хозяин Костомара», — прокричал он так, что задрожали стены, и бросил переметную сумму на пол. Потом подошел к столу и рукой смел с него все. «Тут я решаю и распоряжаюсь этой фамилией, как мой отец до меня, и клянусь перед Богом, что если Клара Бельмонте примет мое предложение, то она станет моей женой. Пусть даже мне придется разорвать на части весь мир и всех тех, кто будет возражать, включая вас». Между ними повисла гробовая тишина. Слышно было только шумное дыхание герцога, который продолжал собираться в дорогу. Урсула поняла, что лучше ей не попадаться на глаза Дону Диего, когда он будет выходить, и поэтому открыла дверь в соседнюю комнатушку, где хранили дерюгу и мешки с пряжей, и спряталась там. После разговора между герцогом и его матерью, единственной остававшейся для нее надеждой было то, что маркиз де Сота образумит Клару Бельмонте, и она поймет, как своей связью с герцогом приведет Костомар к гибели. «С вашего позволения, матушка, мне нужно отправляться в Мадрид», — сказал Дон Диего, прерывая молчание. «Из полученного письма, боюсь, следует, что все, что происходило, было плодом воспаленного разума Дона Энрике». «Дон Энрике — надежный друг, который...» «Не заступайтесь за него», — прервал он ее. «Совершенно точно этот человек спланировал нападение на сеньориту Кастро, исчезновение Габриэля и тот позор, который утром обрушится на Дона Альфреда. И это не только мое мнение. Габриэль тоже так считал. И если хотите, можете прочитать, что другие думают точно так же». Закончил он, протягивая ей письмо Дона Альфреда. «Не слишком вините себя, матушка, потому что именно я позволил маркизу оставаться в этом доме, поскольку предпочел держать его поблизости. У меня нет никаких доказательств, и на самом деле их, похоже, нет ни у кого. Однако мне они не нужны». Сказав это, он в гневе направился к двери в оружейную. Урсула подождала в своем укрытии, пока герцог пройдет мимо, и с большой осторожностью вышла из маленькой кладовой, где пахло пшеницей, ячменем и коноплей. После чего обнаружила, что Донья Мерседес, отбросив все свои театральные причуды, прислонилась к стене с письмом Дона Альфреда де Карьона в дрожащих руках. Грусть овладела пожилой дамой, и глаза ее наполнялись вполне настоящими слезами, пока она читала. Оставшись почти без сил, пожилая дама выронила письмо из ослабевших пальцев. Урсула, чувствуя к ней огромное сострадание, постучала в дверь и подошла утешить ее. «Лучше всего, ваша светлость, сейчас вам лечь в постель и отдохнуть», — предложила она, помогая герцогине. Донья Мерседес выпрямилась, будто ее освистали на подмостках во время спектакля, и высоко подняла голову, чтобы идти уверенной походкой. Урсуле показалось, что для нее было важно выйти из этой комнаты с достоинством, соответствующим ее рангу. «Вы можете быть свободны, когда пожелаете, сеньора Берингер», — сказала герцогиня. «Вы и так уже много усилий сегодня приложили». Урсула дождалась ее ухода и прибралась в комнате, которая осталась в полном беспорядке после приступа гнева его светлости. Она не хотела, чтобы оружейник, дон Родриго Артета, решил, когда зайдет сюда утром, что в дом пробрались воры. Именно в этот момент ее внимание привлекло письмо дона Альфреда, которое лежало на полу. Экономка подняла его и осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что она одна в этой комнате, а в окружении лишь света от двух ламп. Сначала она прочла с одной стороны, где аристократ детально описывал свою поездку в Элис-Кориал, исчезновение Габриэля, подозрение в адрес дона Энрике де Арконы, разговор с Амелией и встречу с проституткой, обещавшей передать ему информацию, о которой, будь на то воля Господня, он вечером напишет. На обратной стороне Альфреда рассказывал совсем о другой проблеме. Второй причиной этого послания является, несомненно, самое трудное, о чем я когда-либо писал и, возможно, когда-либо напишу в своей жизни. Несмотря на стыд и позор, которые я испытываю, пришло время открыться тебе и Франциско. Ему я адресовал второе послание такого же содержания. Завтра на рассвете весь Мадрид, включая короля, королеву и весь двор, узнают об одном из писем, отправленных мной когда-то единственному человеку, которого я любил в своей жизни, в чем я всегда буду раскаиваться. К моему позору и бесчестию перед Богом и людьми это мужчина, дон Игнасио дель Монте. Эта тайна сопровождала меня всю жизнь, и сейчас, поскольку она стала известна всем, я в определенном роде чувствую себя свободным от нее и вправе все тебе рассказать. Я не буду ни отрицать этого, ни прятаться. Я делал это уже слишком долго и никогда не был трусом. Однако я пойму, если ты не захочешь больше меня видеть или говорить со мной, так же, как пойму и твою матушку. Ведь, насколько я могу судить по той нежности, которую она испытывает ко мне, узнав всю правду, она будет страдать. Рассказав это, должен еще предупредить тебя насчет дона Энрике, поскольку меньше двух дней назад, когда ты искал сеньориту Бельмонта в ту ужасную непогоду, у нас состоялся довольно напряженный разговор, в котором я обвинил его в том, что он не умеет любить. Его ответ заставил меня заподозрить, что он знает мою тайну. Очень даже возможно, что именно он опубликовал эти письма. Я знаю, что это неубедительное доказательство, но все-таки зацепка. В таком случае, боюсь, Франциско тоже может быть втянут в какой-нибудь скандал. Я не могу понять, какой мотив движет этим человеком, заставляя действовать против тебя или против нас. На этом прощаюсь и навсегда остаюсь твоим добрым другом. Твой дон Альфредо де Карьон, барон де Агуас Дульсес. Постскриптум. Не забудь, как я тебе уже сказал, передать сеньорите Бельмонте мои самые искренние извинения за грубость, которой она подверглась по моей вине. Мы, люди, всего лишь ветреные создания, обреченные говорить одно, а делать другое. Как только я получу сведения от проститутки, напишу тебе новое письмо. Закончив читать, Урсула почувствовала легкий озноб. Теперь ей, пожалуй, стал более понятен взгляд дона Энрике, когда она сообщила о письме от дона Альфреда. Это заостренное холодное лицо и взгляд безжалостного хищника могли свидетельствовать о том, что он почувствовал некоторое беспокойство, что что-то в его планах могло пойти не так. Возможно, письмо дона Альфреда могло сделать опасным для маркиза его пребывание в имении. Если этот аристократ в какой-либо форме желал несчастья Костомару и всему, что окружало Урсулу, то он даже и представить себе не мог той разрушительной силы, что жила в ней. Она могла быть обычной экономкой, но готовой на все, чтобы защитить этот дом, дом доньи Альбы и дона Диего. Она сложила письмо и убедилась в том, что погасила все лампы. После этого закрыла дверь и, повернувшись, наткнулась на стоящего перед ней дона Энрике. Между ними повисла глубокая и зловещая тишина. Урсуле вдруг показалось, что если она подслушала разговор дона Диего с матерью, то и маркиз должен был проследить за ними всеми из какой-нибудь другой комнаты в коридоре. Она присела в реверансе и собиралась уже уходить, когда он сделал шаг вперед и, облеченный всей властью своего знатного происхождения, остановил ее. «Дайте мне письмо, сеньора», — сказал он, протягивая руку. «Боюсь, оно не для вас, ваше сиятельство», — ответила она, высоко поднимая подбородок и показывая, что не боится его. «Я знаю, что оно не для меня», — ответил он. «Все равно дайте мне его». Маркиз посмотрел на нее, как на незначительную букашку, которую мог бы раздавить, а она в ответ бросила на него ледяной взгляд. Не испугавшись, понимая, что дает отпор представителю знати, она сделала паузу и приблизилась к самому его лицу с пламенем войны в глазах. «Нет», — уверенно произнесла она. Тогда дон Энрике, не проронив ни слова, злобно улыбнулся, угрожая ей, что способен уничтожить ее одним щелчком пальцев и что завтра же она перестанет дышать. Она оставалась такой же холодной, как глыба льда, демонстрируя твердость воли, закаленную трудностями жизни, с образом Доньи Альбы в голове, также без слов заявляя, что не уступит ни пяди по собственной воле, особенно если ее будут запугивать. Маркиз улыбнулся еще шире, будто это доставляло ему удовольствие, и угрожающе поднял свою трость, держа ее за один конец. Она посмотрела на него с брезгливостью и презрением. «Можете ударить меня, если хотите. Вы не первый мужчина, который это сделает, но в прошлый раз, когда один аристократ дотронулся до слуги его светлости, его так отходили по всему телу, что он чуть не расстался с жизнью». Он засмеялся и элегантно, как это свойственно представителям его класса, повернулся и направился к верхним этажам. Выглядело все так, будто он уходил победителем, будто интерес, который он проявил к этому письму, был просто смешным, и теперь он удалялся оттуда триумфальной походкой. «Если бы я узнал раньше про ваш характер, сеньора Берингер», — сказал он уже к ней спиной, — «то я бы все сделал, чтобы заполучить вас к себе на службу. Вы настоящая экономка». Смех удалялся вместе с лживой фигурой дона Энрике, и ей понадобилось глубоко вдохнуть, прежде чем продолжить свой путь. Она переходила из комнаты в комнату, проверяя все помещения, и мысленно говорила себе, что этот тип не просто аристократ, ведущий светский образ жизни. И в какой-то момент она почувствовала во рту прежний, хорошо ей знакомый горький привкус, возникший из глубины желудка. Это был страх, предупреждавший ее, что дон Энрике, сеньорита Бельмонта и любовь, которую испытывал дон Диего к ней, могли покончить с привычной для нее жизнью в Костомаре. Урсула попыталась избавиться от этого ощущения, но чем больше она отгоняла его, тем больше оно проникало внутрь. Оказавшись в своей комнате, она тут же разделась. Ей необходимо было убедиться, что дверь закрыта, будто этим она могла отделаться от впечатления, что призрак ее мужа преследует ее, как крадущийся по коридорам Костомара лис. Она забралась в кровать и натянула на себя одеяло. Укутавшись при тусклом свете лампы, она испугалась, представив, как ее муж передает ей привет из прошлого, предупреждая ее, что полная ужаса жизнь, которую она узнала с ним, может вернуться в любой момент. 24 октября 1721 года. Соли растерялась, увидев, как Франциско скачет по аллее, обрамленной тополями. Это была незабываемая неделя для нее с драматичным финалом для него. Их подруга Леонор простилась с ними день назад, ссылаясь на то, что должна вернуться в Валенсию. Самым любопытным было то, что, несмотря на боль, которую вызвало у Франциско письмо от его друга Альфреда, в котором тот признавался в содомии, он даже представить себе не мог, какая трагедия вот-вот постигнет его самого. В ту же самую ночь понедельника, когда они приехали в поместье Монтеха, Соль приняла Франциско в своей спальне с нетерпением на губах, и за этой встречей последовали другие. В полдень следующего дня, после сиесты и ночью, когда их подруга уже спала. Он был как никогда заботлив, окружая ее вниманием, когда они прогуливались, ели или ходили на рыбалку. Оба следующих дня были одними из немногих в жизни Соль, когда она прекратила борьбу и неосознанно начала постепенно забывать о том оскорблении, что он нанес ей, отказавшись взять ее с собой на празднование в Костомаре. Она не могла отрицать, что полностью предалась счастью, которое прежде ей было абсолютно незнакомо. Вся эта идиллия закончилась с появлением письма от Дона Альфреда. В нем говорилось, что все узнали о его содомских наклонностях и о подозрениях, что Франциско тоже мог оказаться жертвой интриг Дона Энрике. Франциско погрузился в молчание, полное разочарования и боли. Весь мадридский двор знал теперь о позорных наклонностях Дона Альфреда. «Конечно же, это дело рук этого каналья, Дона Энрике», — произнес он. «Еще неизвестно, дорогой», — ответила она. «Ты не можешь обвинять маркиза без единого доказательства». «Это сделал этот ублюдок. Он уже давно что-то замышляет против Костомара. И насколько я могу судить, заодно и против нас». Последнее утверждение Франциско повергло ее в глубокое беспокойство. Мысли ее метались между поиском способа спасти их отношения и беспокойством, что с Франциско может произойти несчастный случай, если он встанет на пути с самого опасного из известных ей людей — маркиза. «То, что случилось с Альфредо, разбило мне сердце, и я не знаю, как поступить», — признался ей Франциско. «Я больше не хочу его видеть». «Но в то же время чувствую, что нужно срочно ехать в Мадрид на случай, если Диего понадобится моя помощь». «Не знаю, не знаю», — говорил он в отчаянии. «Тсс, спокойно, любимый, спокойно. В таком случае Дон Диего тебе написал бы», — ответила она, целуя его в губы. «Подожди, пока все успокоится. Пока успокоишься ты сам, а потом уж возвращайся». «С тревогой на сердце ясно думать не получится». Она прекрасно знала, что если он доберется до Мадрида, то в конце концов узнает, что она поспособствовала тому, чтобы испортить его репутацию. Соль нежно обняла его за шею и, сглотнув, посмотрела в глаза. «Послушай», — сказала она, чувствуя вину, — «что бы ни происходило в Мадриде, я не оставлю тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой». «Спасибо», — ответил он. «Спасибо, что не используешь это как оружие в наших дурацких играх, чтобы выяснить, кто сильнее». «Я бы никогда так не поступила», — ответила она. «Не в такой серьезной ситуации. Давай побудем здесь. Мадрид тебя подождет. Пусть буря затихнет. Дон Альфредо оказал тебе медвежью услугу, скрыв от тебя свой грех». Он согласился остаться. Соль поцеловала его, повторяя, как она его любит, и он поцеловал ее в ответ, по-прежнему пребывая в душевном смятении. Глядя, как Франциско скачет по тополиной аллее с отсутствующим подавленным видом, она погрузилась в беспокойное молчание. Наконец-то она нашла мужчину себе под стать, которому могла доверять в самые тревожные моменты, а он ускользал у нее из рук. Только сейчас она поняла, что замысел маркиза испортит жизнь Франциско намного сильнее, чем она думала. Тесная дружба, объединявшая Франциско и Альфреда, тот факт, что их всегда видели вместе как верных братьев, не допустит и тени сомнения в словах, которые она собственной рукой написала Дону Энрике. Речь шла не о шантаже с несколькими интерпретациями одного и того же факта, как она наивно полагала. Она планировала извиниться перед Франциско, ссылаясь на то, что написала это порочащее его письмо под давлением Дона Энрике и его злобного приспешника. Однако теперь он ей уже не поверит. Сейчас он знал ее достаточно, чтобы понимать, что никто не мог бы ее заставить, и таким образом она в какой-то степени была соучастницей. И неважно, что она смогла бы объяснить Франциско, что ничего не знала ни о склонностях его друга, ни о намеках на него самого. Он не стал бы ее даже слушать, поэтому она так цеплялась за то, чтобы он остался, и хотела, чтобы он был как можно дальше от Мадрида, пытаясь ухватиться за то, что уже потеряла. Так она приказала своему дворецкому любой пакет на имя Дона Франциско передавать сначала ей. «Проклятый маркиз!» — сказала она себе. «Чтоб тебе покинуть этот мир в страшных муках!» Она пришла к выводу, что у этого шакала, Дона Энрике, планы на Костомар были гораздо более масштабные и амбициозные, включающие в себя посрамление друзей герцога. При этом герцог пользовался благосклонностью короны и принадлежал к одной из самых влиятельных и могущественных во всей Испании фамилий. На самом деле это ее не интересовало. Сейчас ей важно было не потерять Франциско. Она прилегла и стала дожидаться окончания дня, отдавшись ощущению своего поражения. Ей удавалось лишь время от времени согревать его своей любовью и жаром своего тела. Франциско практически не разговаривал весь остаток дня. И чем дальше, тем больше его глаза наполняла грусть. В душе Соль поселилась тоска, какой она не испытывала за всю свою жизнь. Она надеялась, что после обеда и сиесты проснется обновленной. Но этого не произошло. У нее едва хватало сил утешать его, постоянно чувствуя вину. К вечеру они почти не разговаривали. Он хотел только лежать у нее на коленях, чтобы она гладила ему волосы. К тому времени ощущение горечи полностью укоренилось в ее душе. Наконец они поднялись в спальню, но у нее не было никакого желания ужинать. Он тоже не стал. Она разделась и легла в кровать рядом с Франциско, охваченная ностальгией по тем счастливым дням. Потом она прижалась к нему и положила голову ему на грудь, не в силах сдержаться, и тоска тихо хлынула у нее из глаз. В глубине души она понимала, что ее слезы вызваны не только тем, что она предала и использовала единственного мужчину, которого когда-либо любила, но и тем, что она скорбит по себе. Соль увидела свою пустую душу, которую сама же и изуродовала, предавшись алчности, мстительности и злобе. Она почувствовала, что не может смотреть ему в глаза. Она знала, что увидит в них свое гротескное отражение, которое будет показывать на нее пальцем и говорить ей, что она убийца и интригантка, разрушающая все, к чему прикасается.